Глава шестая. Кеша. Не Иннокентий, а именно Кеша, как попугай из мультика. Его так звали на работе, в деревне, а он не возражал, хотя это ему и не нравилось. Не было в нем даже малейшего духа бунтарства. Взять хотя бы сегодняшний случай. Там, возле границы Черной пустоши, все гомонили, ругались, а этот психованный Гена, не зная, на ком еще сорвать злость, взял, да и обозвал его тупым хомяком. Обидно, конечно. За что, спрашивается? Стоял себе, никого не трогал и, в отличие от всех остальных, даже слова не произнес. И вот, пожалуйста, получи и распишись, тупой хомяк. Другой бы, по меньшей мере, огрызнулся бы на Гену, но только не он. Ну, не получалось у него с кем-то скандалить, даже не пытался ни разу. Так уж воспитан. В комнате горела керосиновая лампа. Кеша сидел в кресле, ел овсяное печенье и запивал его апельсиновой газировкой из пластиковой бутылки. Ему было 35, и он действительно походил на большого хомяка. Круглое лицо, пухлые щеки, короткий ежик волос. Когда Кеша улыбался, все отмечали, что передние зубы у него слишком уж выпирали и напоминали резцы какого-нибудь грызуна. В отличие от остальных людей, угодивших в эту черную пустыню, он не паниковал, хотя волнение испытывал. Но то было приятное волнение, замешанное на предвкушении. Кеша сделал глоток газировки и посмотрел на фотографию на столе. На снимке была его мама, любимая мамочка. Она застенчиво улыбалась. «Скоро мы увидимся», пообещал он, ни секунды в этом не сомневаясь. Кеша был единственным человеком в деревне, кто знал, что произошло. Но еще бы, ведь это именно он истончил преграду между мирами. Точнее, внес существенный вклад в истончение. Пришлось, разумеется, потрудиться. Пришлось делать то, что вызывало омерзение, горечь. Но оно ведь того стоило. Он всю жизнь прожил в Белой Дали. Ни на море ни разу не ездил, ни в санатории. Даже в столице не был. И его это устраивало. Работал в шатуре упаковщиком на конфетной фабрике. После работы никогда нигде не задерживался. Сразу спешил домой. Только здесь он чувствовал себя спокойно, уютно. Только в деревне не испытывал дискомфорта. Мама называла его неисправимым домоседом. Он улыбался на эти слова. Ему нравилось все, что бы мама ни сказала. Однако она не знала истинной причины, почему ему только в Белой Дали было хорошо. А причиной являлся Хес. Именно Хес привязал его к деревне, сделал причастным к большой тайне. Кеше было 17 лет, когда однажды осенью он обнаружил в поле рядом с деревней идеально ровный черный круг диаметром примерно в полметра. На первый взгляд земля в круге была словно бы выжжена, однако Кеша присмотрелся и понял – это черный песок. Потрогал, теплый на ощупь. Откуда взялось это чудо? Не верилось, что кто-то из местных высыпал в поле черный песок, причем так ровно, что образовался словно бы обозначенный большим циркулем круг. Нет, все гораздо сложнее и интересней. Кеша был в этом уверен. Он допустил вероятность, что с черным песком связана какая-то тайна, и ему очень хотелось эту тайну раскрыть. Недолго думая, Кеша побежал домой. Вернулся с трехлитровой банкой, которую доверху набил черным песком. Когда мама пришла с работы, показал ей свою находку, рассказал о круге в поле. Но маму все это не впечатлило. Она лишь пожала плечами и посоветовала ему познакомиться с какой-нибудь девушкой, чтобы он не шлялся один-одинешенек по полям. Кеша не обиделся. Ну как можно на маму обижаться? Вечером он высыпал немного песка на стол в своей комнате. Песок по-прежнему был теплым. Это ли не подтверждение, что черные крупицы – нечто чудесное? Кеша просеивал и просеивал их сквозь пальцы, глядя на них завороженно, предчувствуя, что скоро они раскроют ему свою тайну. А потом случилось то, отчего он временно даже забыл, как дышать. Песок взмыл в воздух и принялся кружиться в черном вихре над столом, издавая легкий шелест. Кеша тряхнул головой, зажмурился, чувствуя, как кожа покрывается мурашками. Открыл глаза и понял. Ему все это не мерещится. Песок кружился в вихре. Чудо! Это было настоящее чудо! За окном деревня жила своей скучной жизнью. Скучные деревья шуршали скучной листвой. А здесь, в маленькой комнате, в свете настольной лампы, творилось нечто совершенно необычное, волшебное. Песок просто кружился, однако Кеша чувствовал, что это только начало, всего лишь первая строка в книге великих тайн. А вот и следующая строка. Песок вдруг застыл в воздухе, затем спрессовался, и будто бы невидимый скульптор быстро слепил из него фигурку человека. Изящно получилось, тонко. Пальцы с ногтями, волосы, рубашка с пуговицами, лицо. Кеша опешил, узнав в этом черном человеке себя. Даже немного жутковато стало. Человечек завибрировал, распался в воздухе на черные крупицы. Несколько секунд над столом опять с сухим шелестом кружился смерч. Потом песок снова спрессовался, образовав паука. Кеша ухнул. Он обожал пауков, считал их самыми интересными существами на Земле. Песок как будто знал о его пристрастиях и сотворил точную копию птицееда. Паук плавно опустился на поверхность стола, дернулся, зашевелил лапками. Кеша услышал голос, похожий на шелест сухой листвы. «Здравствуй, Иннокентий!» Он растерянно захлопал глазами и произнес. «Здравствуй! Ты кто?» «Я Хес», — последовал ответ. «Я друг». Кеша осознал, что голос этот звучит в его голове. С ним таким образом разговаривал паук, тот, которого зовут Хес. Вот это да! И имя какое странное, похожее на звук, с каким сыпется песок. Хес. Он подумал, что нужно будет потом обо всем этом маме рассказать и показать, как-нибудь осторожно, предварительно подготовив ее, чтобы она сильный шок не испытала. Очень хотелось ей доказать, что он действительно обнаружил кое-что чудесное. «Никому обо мне не рассказывай», — как будто прочитав его мысли, предупредил Хес. «Это важно. Если расскажешь, я исчезну, и ты не увидишь настоящих чудес. Ты ведь не хочешь, чтобы я исчез?» Кеша сглотнул сгустившуюся во рту слюну, мотнул головой. «Нет». «Хорошо. Очень хорошо, Иннокентий. Значит, впереди нас ждет много интересного». От последних слов Хеса у Кеши дух захватило. «Много интересного». Он расценил это как начало чего-то нового, яркого. Как же ему повезло! А ведь мог мимо того круга в поле пройти, не обратить на него внимания. И сейчас все было бы как раньше. Скучное однообразие, без надежды, что в будущем что-то изменится в лучшую сторону. Однако же не прошел мимо черного песка, и теперь даже казалось, что какая-то высшая сила привела его к тому кругу, посчитала самым достойным и привела. Кеша подумал, что нынешний день лучший в его жизни, или это сказал ему Хес, он уже не был уверен. «Я могу делать удивительные вещи, Иннокентий, волшебные вещи». Голос в голове звучал вкрадчиво, почти ласково. «А ты сделаешь так, чтобы я не ослеп?» Кеша задал этот странный вопрос, потому что до смерти боялся лишиться зрения. И на то были серьезные основания. Его отец ослеп в 37 лет, дядя в 43, дед в 45, и прадед потерял зрение в относительно молодом возрасте. Это походило на какое-то проклятие, почти все мужчины в роду слепли. Причиной было злокачественное новообразование зрительного нерва. Кеша не сомневался, что и его ждет такая участь. От страшной наследственности никуда не деться. «Я обещаю тебе, Иннокентий», — твердо заявил Хес, — «ты не ослепнешь. Более того, я сделаю так, что ты сможешь видеть чудеса, которые не могут видеть обычные люди. Верь мне, верь». Ну как не поверить, когда обещалось избавление от многолетних страхов? Поверил, причем без тени сомнения. Кеша разговаривал с ним каждый вечер. Хес поведал, что этот песок всего лишь частичка большой пустыни, а пустыня находится в пространственном пузыре. Там, как и здесь, есть дни и ночи. Днем Хес вынужден спать, а ночью осматривает свои владения. Он объяснил, что его мир одновременно почти соприкасается со многими территориями земного мира, и одно из мест соприкосновения находится здесь, в восточной части Белой Дали. Недавно, всего на мгновение, между мирами образовалась щелка, и таким образом в поле появился черный песок. Однако границу между мирами можно полностью убрать. Более того, нужно убрать. Хес твердил это Кеше постоянно, пока тот не осознал, что нет ничего важнее истончения границы. Это осознание было сродни резкому взрослению. Вот ты еще наивный ребенок, для которого существует только здесь и сейчас. И тут, бабах, уже совсем другой человек, у которого есть четкая цель в жизни. Хес внушал, что когда граница истончится, они с Кешей станут одним целым. Они будут жить вечно в чудесном мире, где нет ни тревог, ни забот. Но сначала нужно снять преграду. Дело это долгое, на истончение уйдут годы, а потому Кеша должен набраться терпения. Хес поведал, что зыбкий предел между мирами отлично разрушают страдания и боль, а потому, как бы это ни было неприятно, некоторые люди должны умереть. Сей факт Кеше не понравился, но и сильно не покоробил. После многих дней общения с Хесом он уже на все был готов. Должны пострадать люди? Это печально, да, но ведь их жизни послужат великой цели. Хес сказал, что Кеша должен во всех дворах восточной части Белой Дали рассыпать черный песок. Тот, что в банке оставался. Совсем чуть-чуть рассыпать, по щепотке на каждый двор. Ничего ведь сложного, пустяк. А потом останется лишь терпеливо ждать, когда песок начнет увеличивать вероятность несчастных случаев и смертей. Ночью Кеша раскидал песок во всех дворах восточной части деревни. Он просто брал горсть песка из банки и швырял через ограды. Когда вернулся домой, Хес похвалил его. «Ты молодец, Иннокентий. Ты все сделал правильно. Я рад, что в тебе не ошибся». А Кеша был рад, что оказался полезен. Ему хотелось и дальше действовать, суетиться, выполнять поручения Хеса. Однако тот больше ничего не просил, не требовал и постоянно напоминал о терпении. К неудовольствию Кеши черный песок влиял на людей очень медленно, почти незаметно. Через полгода, до полусмерти избив жену, в сарае повесился пьяница, который своими постоянными скандалами достал всех людей в деревне. Еще через год один из соседей Кеши упал с крыши своего дома и сильно повредил позвоночник. Потом был большой перерыв в 2 года. Случались, конечно, драки. Кто-то мелкие травмы получал, но это мелочь. Хотя, как уверял Хес, и такие мелочи вносили свой вклад в истончение границы между мирами. Кеша ждал. Со временем он научился быть терпеливым. Ездил на работу на своей белой Ниве, которую ему подарил зажиточный троюродный брат. Ухаживал за стареющей матерью. Много гулял. Когда пожилая женщина в деревне умерла от пневмонии, он понял, что действие черного порошка продолжается. Другой бы сказал, что все эти несчастные случаи и смерти – обычное дело. Такое сплошь и рядом случается. Но Кеша знал правду. Хес не позволял усомниться. На окраине деревни сгорел дом. В пожаре погибла супружеская пара. В пруду утонул еще один местный пропойца. Парень, проживающий через три дома от Кеши, по неосторожности отрезал себе пальцы циркулярной пилой. Старуха умерла, подавившись сливовой косточкой. Все это растянулось на годы. Никто как будто не замечал, что смертность и количество несчастных случаев в восточной части деревни выше, чем в других частях. Приезжали новые люди, обустраивались. К деревне прирастали дома, все больше каменные, солидные. Белая Даль ведь хорошее место. Железнодорожная станция рядом, город Шатура поблизости, да и до самой столицы относительно недалеко. Кеша обрастал жирком. В деревне его считали эдаким безобидным увольнем. Он был со всеми вежлив. Если кто-то нуждался в помощи, не отказывал. И частенько слышал в свой адрес «Дай Бог тебе здоровья» или «Самому нужна будет помощь, обращайся». Были, правда, и злые дни, вроде Гены, которые не упускали случая оскорбить. Им почему-то не нравилось, что Кеша не бухает, не курит, во всеобщих посиделках не участвует и до сих пор не женился. Дураки, что тут еще скажешь? Кеша никогда с ними не связывался и старался обходить стороной. Он считал себя выше всяческих склок, значимей этих черноротых задир с их никчемными пустыми жизнями, ведь у него была цель. Он был посвящен в великую тайну. У него был Хес. Женщина ошпарилась кипятком. Мальчик сломал ногу. Померла баба Маша, одна из самых старых жителей деревни. Витек Сорокин упал с велосипеда и распорол корягой живот. Мишка Бузыкин и его приятель отравились паленой водкой. Жена сильно покалечила пьяного мужа. Все это произошло за последние 5 лет. Хес заявил, что преграда почти истончилась. Осталось совсем немного. Кешу это не могло не радовать. Он ощущал себя человеком, который пробежал огромную дистанцию и уже приближается к финишной черте. Одна беда. Мама дряхлела, часто болела. Это сильно омрачало движение к цели. Кеша с горечью осознавал, что ей недолго осталось. Совсем старенькая стала. От одной мысли, что она скоро умрет, ему рыдать хотелось. Любимая мама, единственный дорогой человек на свете. Та, кто всегда успокаивала, подбадривала, когда было плохо. Та, кто пекла лучшие в мире пироги и готовила вкуснейшие компоты. Как он будет без нее? Хес уверял, что в его пузыре не будет ни тревог, ни забот. Однако Кеша теперь в этом сомневался. Без мамы все не в радость. Но полгода назад, в середине весны, когда маме совсем плохо стало, и она уже с трудом поднималась с постели, Хес предложил выход из положения. Он заявил, что может забрать ее в свой мир, и там она будет жить вечно, став частичкой его самого. Но это потребует много сил. Сделать прокол между мирами в определенном месте и в определенное время не так-то просто. Но Хес сказал, что очень постарается. Ради друга все что угодно. Кеша не мог в это поверить. Неужели? Неужели ему не придется хоронить маму, а потом с ужасом представлять, как она гниет в могиле? Неужели? Твоя мама будет ждать тебя там, с другой стороны, пообещал Хес. И он объяснил, что нужно сделать. Тем же вечером Кеша подсыпал снотворного в чай и напоил им мать. Ночью вынес ее во двор, положил на заранее расстеленное покрывало, а потом уселся на скамейку и начал с волнением ждать. Все соседи давно спали. Неподалеку завыла собака. Полная луна заливала двор серебристым светом. Раздался тихий гул. Воздух, надлежащий на покрывале женщины, будто бы сгустился и задрожал, как над пламенем костра. Она застонала во сне. Кеша вскочил со скамейки. От переизбытка эмоций его бросило в жар. С гулко бьющимся сердцем он глядел, как появился и замерцал круг диаметром примерно в 2 метра. Кеше невыносимо захотелось подбежать к маме, обнять, но он сдержался. Ведь Хес сказал держаться на расстоянии, когда давал наставление. «До свидания, мама», — произнес Кеша дрожащим голосом. И в тот же миг она исчезла, растворилась в воздухе, как мираж. Во дворе остался круг с черным песком. Наступила тишина. Кеша поглядел на луну и заплакал. Но то были слезы облегчения. Он благодарил судьбу за то, что 17 лет назад он обнаружил в поле черный песок. За то, что познакомился с Хесом и посвятил свою жизнь великому делу. «Твоя мама теперь со мной», — изрек Хес, когда Кеша зашел в дом. «Ей хорошо. Она счастлива. Она тебе благодарна. Скоро вы с ней увидитесь». «Как скоро?» «А это, Иннокентий, уже от тебя зависит». «От меня?» — обрадовался Кеша. «Я все, что угодно сделаю, только скажи. Все, что угодно. Еще песок во дворах рассыпать, да хоть сейчас». «Нет, Иннокентий, нет», — возразил Хес. «Песок сделал свое дело. Граница почти истончилась. Но нужен последний удар тарана. Мне непросто тебя об этом просить». «Что я должен сделать?» В голосе Кеши звенела решительность. После долгой паузы Хес ответил. «Ты должен убить несколько человек. Здесь убить. И перед смертью они должны страдать». «Я сделаю это», — пообещал Кеша. — Сделаю. Да, он готов был пойти на это. Ради мамы, ради Хеса, ради своего будущего без слепоты. Если финишная прямая должна обогреться кровью, то так тому и быть. Ему это, разумеется, не нравилось. Своими руками убить человека, причем так, чтобы тот страдал перед смертью — ужас. Совесть изнывала. Но главное ведь конечная цель, финишная черта. Хес сказал, что нужен последний удар тарана. Значит, он, Иннокентий, этот удар обеспечит. 2 дня он обдумывал план действий. Затем принялся оборудовать погреб под домом. Выкинул из него всякий хлам, убрал банки с соленьями и компотами, разобрал стеллажи. Настал черед сделать следующий шаг. Кеша отправился на своей Ниве на городскую свалку. Заманить в машину одного из бомжей не составило труда. Поманил бутылкой водки и все дела. Бомжа звали Федя. Пока Кеша вез его к себе домой, тот жаловался на свою нелегкую долю, на других бомжей, которые постоянно его обижали и часто отнимали найденные на свалке ценности. Кеша сочувственно кивал. «Да, мол, жизнь штука жесткая». Дома он напоил Федю водкой, затем затащил в погреб, связал. Жалко было бедолагу, но что поделаешь, жизнь и правда штука жесткая. «Прости, Федя», — искренне сказал Кеша несчастному бомжу. «Прости, но так надо». Он успокаивал свою совесть тем, что этот несчастный человек и без того был обречен. Жилья нет, питался чем придется, а еще пристрастие к алкоголю. Ну сколько Федя еще прожил бы? 1-2 года? Рано или поздно его обнаружили бы замерзшим в сугробе или утопшего в какой-нибудь луже. Кеша закрыл люк в погреб, сверху постелил толстый половик. Хес не поскупился на похвалы. «Ты все делаешь правильно, Иннокентий. Твоя мама тобой гордится. Я тобой горжусь». Федя скончался через 3 дня от обезвоживания. Кеша отвез труп к болоту и утопил в мутной жиже. Затем поехал в церковь и поставил свечку за упокой души Горемыки. Кеша в Бога не верил, но посчитал своим долгом это сделать. Несчастный бомж Федя заслуживал хоть каких-то посмертных почестей. Через неделю Кеша привез домой следующего бомжа. Тот продержался без воды 4 дня. Болотная трясина поглотила очередной труп. О маме в деревне никто Кешу не спрашивал. Это было хорошо, но, с другой стороны, его злило, что всем плевать, здорова ли соседка, жива ли. Да, она не отличалась общительностью и дружбы ни с кем не водила, но все равно было обидно за нее. Впрочем, Кеша на всякий случай придумал, что скажет, если кто-то спросит о маме. Легенда такова. Он отвез ее к тетке, в Тулу. У тетки муж почетный врач, а дочка директора оздоровительного центра. Мама в хороших руках. Хес посоветовал сделать перерыв. «Тебе, Иннокентий, нужно быть очень-очень осторожным. Нельзя допустить, чтобы все сорвалось. Особенно теперь, когда мы так близко к цели, когда граница почти растворилась. Пережди какое-то время, отдохни. Я знаю, как тебе нелегко». Кеша согласился. Ему действительно нужен был перерыв. В последние дни он находился в постоянном нервном напряжении. Ему казалось, что в дверь в любой момент могут постучать. «Откройте, полиция! Он ведь преступник, убийца!» Это хоть и ужасно горестный, но факт. Перерыв длился до середины июня, а потом Кеша снова приступил к делу, внушив себе, что полностью готов продолжать начатое. На этот раз он привез домой сразу 2 бомжей. Слепого на один глаз низенького мужика по имени Петя и женщину с опухшим лицом, которую звали Рая. Петр умер от обезвоживания через 4 дня, а вот Рая Кешу удивила, продержалась 6 суток. «Ты нанес хороший удар по границе», — восхитился Хес. «Мощный удар. Совсем немного осталось». Спустя 3 недели еще один бедолага умер в погребе Кешиного дома. В середине августа 2 бродяг распрощались с жизнью. И в сентябре 2. Кеше всех их было жалко. Однажды он даже всплакнул, когда топил очередной труп в болоте. Хотелось бы ему, чтобы существовал иной способ истончить границу. Но, увы. А еще Кеше было немного обидно, что, как и в случае с мамой, этими несчастными никто не интересовался. Их ведь никто не разыскивал. Глупо, конечно, на это обижаться, учитывая, что он сам лишил этих людей жизни. Но в нем такое противоречие вполне себе уживалось. Кеша считал это свидетельством того, что он хороший человек. Все еще хороший. Да и Хес твердил о том же. «Ты хороший человек, Иннокентий. У тебя есть совесть, но ты находишь в себе силы, чтобы бороться с самим собой. Я счастлив, что у меня есть такой друг. А твоя мама счастлива, что у нее такой сын». Просто волшебные слова. Они воодушевляли, отметали всяческие сомнения. Друг Хес был непревзойденным мастером повышать самооценку. После разговоров с ним Кеша всегда чувствовал себя окрыленным, полным свежих сил. Октябрь. Золотая осень. 5 дней назад Кеша запер в погребе очередного горемыку. Тот страдал не только от жажды, но и от сильных болей в животе. Умер он сегодня, нанеся своей смертью сокрушительный удар по границе между мирами. И как же все удачно вышло! Субботнее утро, все люди дома, а ведь Хесу именно люди и нужны. Ожидание длиною 18 лет закончилось, свершилось. Правда, разрушение границы вышло тяжелым. Кеша даже едва сознание не потерял. Кровь из носа, жуткое давление в голове, темнота перед глазами. Но все теперь в прошлом. Он справился. Они с Хесом справились. Восточная часть деревни, круглая территория примерно 1,5 километра в диаметре, теперь в другом мире, мире Хеса. Вокруг черная пустыня. Ура! Финишная черта пересечена. Кеша поднялся с кресла, подошел к окну. Сумерки, темная даль. Где-то там мама. Скоро он с ней встретится. Хес исчез. Его голоса больше не слышно. Но Кеша знал, что тот с ним скоро опять заговорит и сообщит, что делать дальше. А пока можно и прогуляться, подышать воздухом чужого мира. Кеша взял пачку овсяного печенья, потушил фитиль в керосиновой лампе и вышел из дома. Со двора проследовал до границы, за которой начиналась пустыня. Присел, погрузил руку в песок. Теплый. Разумеется, теплый, ведь это волшебный песок. Все здесь волшебное. Улыбнувшись, Кеша поднялся и направился к домам. На ходу достал из пачки печенье, откусил кусочек. Он выглядел таким расслабленным, словно вокруг был обычный осенний вечер, и ничего особенного сегодня не случилось, а завтра наступит вполне себе рядовое воскресное утро. Кеша увидел возле одного из дворов старика. Тот курил, напряженно глядя на притушенное бледное светило в темном небе. — Как вы, Иван Матвеевич? — поинтересовался Кеша, приблизившись. — Нормально, — последовал приветливый ответ. — Может, помощь какая нужна? — Не нужна мне никакая помощь, Кеша. Иди, куда шел. Старик сделал глубокую затяжку и выпустил струйку дыма через ноздри. Кеша дернул плечами. — Ладно, но если помощь нужна будет, обращайтесь. Рад буду помочь. Печенье не хотите? — Обойдусь. Стряхнув крошки со свитера, Кеша пошел дальше. Давно у него не было такого хорошего настроения. Иван Матвеевич плюнул на огонек почти докуренной сигареты, бросил ее под ноги, наступил и растер подошвой. Всегда так делал. Привычка. Такая же привычка, как бриться каждое утро опасной бритвой, даже если руки с похмелья дрожали. Или выпивать 2 чашки чая с мятой после обеда. Или ходить в парикмахерскую в 1 понедельник каждого месяца. Иваном Матвеевичем его теперь не часто называли. Все больше прапор. Он не возражал. Тем более, что в этом прозвище отражалась вся его жизнь. Он был прапорщиком, когда получил ранение в Афганистане, когда женился, когда у него родился сын, когда нес службу в разных уголках страны и за рубежом, когда жена умерла и сын погиб. Ему порой казалось, что он всегда был прапорщиком, даже в детстве, и оставался прапорщиком до сих пор, хотя его служба закончилась много лет назад. По ощущениям оставался. Прапор глядел на странное, похожее на подернутый катарактой глаз, светило в небе. Сегодня он уже выпил 1 флягу самогона, но сохранял ясность ума. Это тоже была своего рода привычка, особо не пьянеть. — Погонь, — сказал он пустыне. — Черная погонь. «И что дальше, а?» Прапор услышал какой-то звук. Шорох. «Совсем рядом. В кустах смородины рядом с оградой. Крыса? Кошка?» Он подошел, раздвинул кусты. Это была галка. Прапор рассудил, что птица упала, когда началась вся эта катавасия. Рухнула и, видимо, что-то себе повредила. «Вот бляха-муха!» Он вытащил птицу из кустов, легонько прижал ее к груди. Она не трепыхалась, не пыталась клюнуть, сидела на руках на удивление спокойно. «Бедняжка! Ну ничего, ничего, я о тебе позабочусь. Буду звать тебя Звездочкой. У меня, видишь ли, уже была птица, такая же галка, как ты. И внучка назвала ее Звездочкой. Дурацкое имя, верно? Но мне та птица, можно сказать, жизнь спасла, а я спас ее. Вот такая история. Не бойся, мне самому страшно. Всем здесь сейчас страшно до усрачки. Видишь, какие дела творятся, звездочка. Непонятные делишки, очень непонятные. Пяткой чую, эта чертова пустыня не такая спокойная, как кажется. Она себя еще покажет. Но ты не переживай, птица, я не дам тебя в обиду.